Глава 10. Когда Лори приехала в Медин, на голубом безоблачном небе ярко светило солнце. Подавленность, с которой она покидала город в прошлый раз, сменилась сейчас совершенно иным ощущением. Несмотря на то, что здесь погиб Буни, она не испытывала ненависти к этому месту. Наоборот, их теперь многое связывало. Однако Лори приехала сюда не для того, чтобы еще раз посмотреть на Медин. Ей хотелось походить по кладбищу. Яркий солнечный свет заливал все вокруг, а четкие тени от высоких мавзолеев и усыпальниц придавали городу мертвых еще более красивый вид. Даже трава, пробивающаяся между могилами, казалась сегодня изумрудной. Ветра не было совсем, и ничто не напоминало Лори ее сегодняшний сон. За высокими стенами кладбища царила необыкновенная тишина, как будто весь остальной мир перестал существовать. Здесь было царство мертвых. Казалось, эти люди не просто прекратили свое существование на земле, а перешли в какое-то иное качество и живут теперь за этими стенами по особым своим законам. Лори медленно шла по аллее, читая надгробные надписи. Здесь были эпитафии на английском, французском, польском, русском языках. Могилы и склепы были украшены статуями плачущих женщин, святых, имена которых Лори не знала, каменными скульптурами спящих собак. И чем больше этих символов здешнего мира окружало ее, тем чаще она задавала себе все тот же вопрос: почему кладбище такое большое? И еще немало ее удивило то, что здесь было представлено так много разных национальностей. Она вспомнила свой сон. Ветры дули со всех сторон света. В этом было что-то пророческое. Ей стало даже спокойнее. Слишком долго она шла по жизни вслепую. Любовь не оправдала ее надежд. Может быть, теперь сама жизнь какими-то едва уловимыми знаками будет подсказывать ей дорогу. Целый час она шла по кладбищу и добралась, наконец, до его задней стены. Здесь она неожиданно обнаружила целый ряд могил, в которых были похоронены животные — птицы, кошки, собаки. Все они покоились рядом, как будто и не враждовали между собой. Это было довольно странное зрелище. Лори и раньше слышала о существовании специальных кладбищ для животных, но она не знала, что они могут быть похоронены там же, где и их хозяева. Впрочем, стоило ли чему-нибудь удивляться? В этом мире, как видно, действуют свои законы, да и отменять их здесь некому. Лори повернула назад. По какой аллее идти, она не знала, и центральных ворот отсюда не было видно. Но это не испугало ее. В этом пустом месте она чувствовала себя в безопасности, а вокруг было так красиво. Она выбрала наугад одну из дорожек и неторопливо пошла по ней, разглядывая изумительные по красоте склепы и усыпальницы. Солнце было уже высоко. Становилось жарко. Лори почувствовала нестерпимую жару. Воды ей здесь, судя по всему, не найти. Но она не спешила. Она знала, что никогда не вернется сюда, и хотела запомнить это место навсегда. Вдоль аллеи, по которой она шла, росли огромные вечно зеленые деревья, как символ вечной жизни. Посаженные здесь когда-то, они буйно разрослись на плодородной земле, закрывая собой могилы и памятники от жаркого солнца. Кое-где мощные корни выходили наружу. Некоторые надгробья не выдерживали и трескались под их натиском. И вот это сочетание живой зелени и разрушений показалось Лори особенно символичным. Она остановилась возле одного из деревьев и вдруг услышала странный звук. Там, в густой листве, кто-то тяжело дышал. Она инстинктивно отступила назад, из тени на солнечный свет. Сердце ее заколотилось такой силой, что его гулкие удары заглушили даже тот странный звук, который напугал ее. Она затаила дыхание и еще раз прислушалась. Нет, ей не показалось. Под огромной веткой, склонившейся почти до самой земли, кто-то прятался. Но звук, который она слышала, не мог издавать человек. Скорее всего, это было животное. Судя по хрипу, животное умирающее. Лори стояла, не двигаясь, и вглядывалась в тень в надежде увидеть хоть что-нибудь. Вдруг она заметила движение. Существо явно пыталось подняться, отчаянно царапая землю лапами. Эта беспомощность глубоко тронула ее. Если она пройдет мимо и не поможет, животное наверняка погибнет. Как потом простить себе это? Лори решительно шагнула в тень. Животное затихло. Возможно, оно испугалось. Наверное, ее движения показались ему угрожающими, и бедняга приготовился к защите. Осторожно, готовая в любой момент быстро отскочить назад, она раздвинула ветви. Сначала она почувствовала терпкий запах, и только потом увидела само существо, которое глядело на нее широко открытыми глазами. Это был детеныш какого-то животного, но какого именно, она определить не могла. Что-то вроде дикой кошки, только шкура была очень уж гладкой. Зверь оказался настолько слаб, что голова едва держалась на тонкой шее. Он настороженно посмотрел на нее, а потом закрыл глаза и в бессилии ткнулся мордой в землю. Лори хотела дотянуться до животного, но не смогла. Упругие ветви смыкались перед ней, не давая возможности продвинуться вперед. Тогда она стала обламывать их. Гибкие ветви поддавались плохо. Одна из них больно хлестнула ее по лицу. Лори даже вскрикнула от боли и прижала руку к щеке, нащупав кровоточащую рану. Она с удвоенной силой начала продираться сквозь заросли и, наконец, добралась до детеныша. Он только слегка приоткрыл глаза, когда она наклонилась и дотронулась до него. Раны не было видно, но все его тело било лихорадка. Когда Лори с трудом подняла детеныша, он обмочил ей руку и блузку. Но она крепко прижала к себе обмякшее тельце. Лапы и голова его безжизненно свисали, и только запах стал сильнее. И вдруг ей послышались чьи-то всхлипывания. Она замерла. Звук повторился снова, слева от нее. Кто-то с трудом сдерживал рыдание. Держа неподвижного зверя на руках, она вышла из зарослей. Но как только солнечные лучи упали на, казалось, совсем безжизненное тело, зверек отчаянно задрыгал лапами, пытаясь вырваться. Лори быстро вернулась в тень, чисто инстинктивно почувствовав, что именно свет вызвал такую реакцию. И только потом она посмотрела в ту сторону, откуда доносились сдавленные рыдания. Дверь одного из старых склепов, массивного мраморного сооружения, была открыта настежь, и там, в темноте, смутно виднелись очертания человеческой фигуры, одетой в черную одежду, со скрытым вуалью лицом и потому почти незаметной. Лори ничего не понимала. Умирающее животное, не выносящее света. И женщина в трауре. А в том, что это была женщина, она не сомневалась, рыдающая в темноте полуразрушенного склепа. Есть ли какая-нибудь связь между всем этим? «Кто вы?» — спросила она. Женщина сначала испуганно отпрянула в глубину склепа, а потом очень медленно приблизилась к открытой двери. Движения ее были настолько осторожны, что Лори сразу поняла связь между таинственной незнакомкой и умирающим животным. «Она тоже боится солнечного света», — подумала Лори. «Да и плачет она, конечно, по этому зверёнышу». Лори внимательно посмотрела на дорожку, которая вела к двери склепа. Можно ли пройти туда, не выходя на солнце? Пожалуй, можно, но только с большой осторожностью. Медленно, старательно обходя все светлые места, она направилась к открытой двери. Все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы уберечь от яркого света притихшего зверя. Но она чувствовала, женщина внимательно следит за каждым ее шагом. Когда до склепа оставалось совсем немного, Лори на минуту остановилась и подняла глаза. Женщина не выдержала. С нетерпеливым стоном она шагнула из своего убежища и протянула вперед руки. И тут же ее белая, как мел кожа, потемнела и сморщилась. Женщина вскрикнула от боли и резко отпрянула назад. Но солнце уже успело сделать свое дело. Кожа на пальцах сгорела дотла. На землю посыпался лишь желтый, как цветочная пыльца, пепел. Лори проскользнула к двери и быстро зашла внутрь. Склеп оказался не очень большим. С одной стороны был, наверное, вход в усыпальницу, а в самом дальнем углу, где стояла женщина, виднелась еще одна открытая дверь, которая вела куда-то под землю. Женщина в страхе сжалась к стене, держа перед собой свои изуродованные руки. Вуаль сползла ей на плечи, обнажив бледное и очень худое лицо. Лори почему-то не испытывала ни тени страха. А вот та, которая стояла перед ней, вся дрожала, переводя взгляд с изумленного лица Лори на звереныша. «Мне кажется, он умер», — осторожно сказала Лори, не зная еще, какая будет реакция. Но женщина неожиданно спокойно ответила. «Нет, она не может умереть». Однако неподвижность зверька никак не увязывалась с этой уверенностью. Если он еще и не умер, то это наверняка скоро случится. «Дайте мне ее», — попросила женщина. Лори нерешительно молчала. Хотя руки уже устали от тяжелой ноши, ей не хотелось заходить вглубь склепа. «Пожалуйста», — проговорила женщина и умоляюще протянула руки. Сжалившись над несчастной, Лори решилась наконец отойти от двери от яркого солнечного света. Она сделала несколько шагов, но тут же остановилась, услышав чей-то шепот. В склепе были люди, и они прятались там, на лестнице, ведущей куда-то в подземелье. Суеверный страх охватил Лори. Страх перед могилами, перед преисподней. «Там никого нет», — сказала женщина, и лицо ее страдальчески сморщилось. «Пожалуйста, дайте мне Бабетту». Она сделала шаг вперед и что-то тихо пробормотала, явно обращаясь к зверю, которого называла Бабеттой. Может быть, он услышал эти слова или почувствовал ее близкое присутствие, а, возможно, темнота и прохлада, царившие в склепе, повлияли на него, но он неожиданно вздрогнул, и судорога прошла по всему его телу, да такая сильная, что Лори чуть не выронила свою ношу. Женщина опять заговорила, несколько громче, будто ласково журила звереныша. Лори не знала, как поступить. Дальше идти она не решалась и видела, что женщина тоже не может приблизиться к ней. Они стояли так несколько секунд. И вдруг со зверем что-то произошло. Он выпустил когти и, вонзив их Лори в грудь, стал корчиться и извиваться. «Бабета!» — прикрикнула женщина. Но зверь не слушал ее, продолжая свой безумный танец, то корчась как от боли, то содрогаясь, как змея, сбрасывающая шкуру. «Не смотрите! Не смотрите!» — раздался голос женщины. Но Лори не могла оторвать взгляда от этого ужасного зрелища, и освободиться от того, что она сейчас держала в руках, тоже не могла. Когти настолько глубоко впились в ее тело, что любое движение причиняло ей боль. И, наконец, начало происходить такое, отчего волосы зашевелились у нее на голове. «Господи!» — только и могла выдохнуть она, глядя, как животное меняет свою форму прямо перед ее глазами. Его тело не просто перестраивалось, но начало разжижаться, превращаясь в бесформенную массу. Опять появился тот терпкий запах, который Лори почувствовала под деревом — запах разложения. Лори стояла и держала в руках студенистое скользкое тело, но избавиться от него не могла. Когти по-прежнему впивались в ее грудь. Наконец и они растаяли, влившись в общую аморфную массу. Лори вдруг сразу вышла из оцепенения. И, почувствовав облегчение, очень медленно, с гримасой ужаса и отвращения, передала ее в протянутые руки женщины. «Господи! Господи!» — повторяла она, отступая назад. Однако лицо женщины буквально светилось от счастья. Слезы радости потекли по ее бледным щекам и закапали на расплавленное месиво. Лори отвернулась к двери. Ей не терпелось взглянуть на солнце. Но после темноты склепа солнечный свет ослепил ее. Она закрыла глаза, чтобы немного прийти в себя. Неожиданно послышался чей-то плач. Лори открыла глаза и увидела на руках у женщины маленькую девочку лет 5, совсем голенькую. Уткнувшись в плечо матери, она жалобно всхлипывала. «Бабетта», — сказала женщина. «Нет, этого не может быть. Хрупкий ребенок и зверь, умирающий под деревом. Нет, это просто какой-то чудовищный обман или галлюцинация. Она любит играть на улице», — — сказала женщина, отведя, наконец, взгляд от ребенка и посмотрев на Лори. «Ведь я говорила ей, нельзя, нельзя играть на солнце. Но она ребенок, не слушается». Лори до сих пор еще не могла поверить во все. Но где-то в глубине души она осознавала, что все это действительно было. И зверь был, и превращение тоже было. Она ведь сама видела. А теперь вот живой ребенок, всхлипывающий на руках у матери. И чем яснее она это понимала, тем страшнее ей становилось. Ее разум не мог охватить всего происходящего. Это выходило за пределы реальности. Лори не в силах была что-то анализировать. Ей хотелось поскорее выйти отсюда на улицу, на солнце, которого так боятся эти оборотни. Она осторожно начала пятиться к двери, но женщина вдруг сказала: «Мне бы хотелось отблагодарить вас». «Нет, нет», — быстро ответила Лори, — «мне ничего не нужно». Чувство омерзения не покидало ее. Но девочка, обнимающая материнскую шею, была так трогательна, что Лори растерялась. «Я хочу помочь вам», — сказала женщина. «Ведь я знаю, зачем вы пришли сюда». «Вряд ли», — проговорила Лори. «Не теряйте времени. Здесь вы ничего не найдете. В Медине обитает только племя тьмы». «Племя тьмы?» — громко переспросила Лори. «Тише, умоляю», — прошептала женщина. «Я не должна этого говорить, но я обязана вам так многим». Лори остановилась, не доходя до двери. Сердце подсказывало ей остаться. «Вы знаете такого человека? Его зовут Буни». На лице женщины отразилось смятение. Она хотела ответить, но какой-то страх удерживал ее. Лори видела это и сразу поняла. Она знает Буни. «Рэйчел!» — раздался вдруг строгий мужской голос лестницы, ведущей в подземелье. «Идите сюда! Вы ничего не должны говорить!» «Мистер Лайлисберг», — сухо ответила Рэйчел. — «Она спасла Бабетту». — «Знаем», — послышалось из темноты. — «Мы видели. Но все равно спускайтесь». — «Мы?» — подумала Лори. — «Сколько же их там, под землей?» Открытая дверь за спиной придавала ей смелости, и она решительно сказала: — «Я спасла жизнь ребенку, и, мне кажется, заслуживаю вознаграждения». Наступила тишина. Затем в темноте возникла светящаяся точка, и Лори поняла, что мистер Лайлисберг поднялся на верхнюю ступеньку. Однако фигура его почему-то не была видна, не просматривались даже слабые ее очертания, и только огонек сигареты светился в кромешной тьме. «У этого ребенка нет жизни, и спасать ему нечего», — сказал он Лори. «Но то, что у него есть, можете забрать, если хотите». Он помолчал. «Хотите? Можете взять ее. Она принадлежит вам». У Лори похолодело внутри от этих слов. «Что вам от меня нужно?» — спросила она. «Мне ничего. Это вы требуете награды». «Я просто хотела задать несколько вопросов», — взяв себя в руки, решительно сказала Лори. «А ребенка мне не надо. Я же не варвар». «Нет», — тихо ответили из темноты. «Никаких вопросов. А теперь идите. Вам здесь нечего делать». Он поднес сигарету ко рту, и слабый свет от нее наконец выхватил из темноты черты его лица. Лори поняла, что Лайлисберг сделал это намеренно, чтобы буквально на несколько секунд встретиться с ней взглядом. Лори успела заметить, что лицо его такое же изможденное и бледное, как у Рэйчел, только черты грубее, запавшие глаза, тонкая, как бумага, кожа на щеках и огромный, испещренный морщинами лоб. «Вы ведь понимаете, что не должны были видеть всего этого», — сказал он. «Да, я знаю», — ответила Лори. «Тогда знайте и другое. Если вы расскажете обо всем, последствия будут страшными». «Не угрожайте мне». «Последствия не для вас», — сказал Лайлисберг. — «А для нас». Лори стало стыдно за свою ошибку, ведь по сравнению с ними она неуязвима, она может ходить по солнцу. — «Я никому не скажу». — «Спасибо». Он снова поднес сигарету к лицу, которая тотчас скрылась за густым темным дымом. — «То, что находится внизу, — сказал он, — внизу и должно остаться. Рэйчел тихонько вздохнула, качая на руках Бабетту. «Спускайтесь!» — приказал ей Лайлисберг, и огонек сигареты исчез. «Я должна идти», — сказала Рэйчел. «Забудьте о том, что вы были здесь. И оставаться тут больше незачем. Вы же слышали, мистер Лайлисберг сказал, то, что находится внизу...» «Внизу и должно остаться». «Да, я слышала», — перебила ее Лори. «Медин только для племени тьмы, и здесь вы никому не нужны». «Скажите мне одно», — снова обратилась к ней Лори. «Бу не здесь?» Рэйчел уже начала спускаться по ступеням. Лори не выдержала и бросилась к ней. «Он здесь? Ведь правда же, ваши люди украли его тело!» Страшная догадка потрясла Лори. «Это они, обитатели могил, племя тьмы, лишили Буни последнего покоя!» «Вы украли его!» Рэйчел остановилась и, повернувшись, взглянула на Лори. Ее лицо едва виднелось в темноте. «Мы ничего не крали», — спокойно ответила она. «Тогда где же он?» Но Рэйчел снова отвернулась и через секунду скрылась из вида. «Скажите мне, ради бога!» — умоляюще проговорила Лори ей вслед, и вдруг сорвалась на крик. «Скажите! Пожалуйста!» Отчаяние сорвало ее с места. Она сделала несколько шагов и оказалась на лестнице. «Подождите! Мне нужно поговорить с вами!» — повторяла она, спускаясь вниз. «Три ступеньки, четыре...» На пятой она вдруг остановилась. Совершенно непроизвольно, будто какая-то внутренняя сила удержала ее. По спине пробежал холодок. Сердце глухо застучало в груди. Лори поняла, что не сможет больше сделать ни одного шага вниз, и стояла как вкопанная, глядя в темноту сухими, выплаканными глазами. Во рту у нее пересохло. Она не в силах была выговорить даже слово. Впрочем, теперь ей уже не хотелось ничего говорить. Страх перед таинственными обитателями подземелья охватил ее. Она не увидела никого, но в глубине души чувствовала, что эти существа выглядят гораздо ужаснее, чем Рэйчел и ее детеныш. Ей казалось, что они разглядывают ее в темноте. Она представляла их жуткие превращения, и кровь стыла у нее в жилах. Если труп забрали они, то требовать его назад бесполезно. Лори оставалось надеяться только на то, что хотя бы душа Буни избежит той страшной участи, которая была уготована его бедному телу. Совершенно опустошенная, она стала подниматься наверх. И вдруг почувствовала, что что-то не пускает ее. Словно тысячи тонких нитей опутали ее тело, цепляясь за ресницы. «Я никому не скажу», — пробормотала она. «Пожалуйста, выпустите меня». Но какая-то неведомая сила крепко держала ее. «Я обещаю», — сказала она. «Поверьте мне». И ей поверили. Спотыкаясь и падая, она стала карабкаться наверх, только теперь осознав, в какую ловушку могла бы попасть. Дверь в склеп была по-прежнему открыта. Лори быстро проскользнула к выходу и через секунду оказалась на улице. Солнечный свет показался ей слишком ярким. Она закрыла глаза и стояла так несколько минут, едва держась на ногах. Потом слегка приподняла ресницы и, убедившись, что может хоть как-то ориентироваться, побрела в сторону главных ворот, петляя между могилами. И только когда она, наконец, добралась до выхода с кладбища, ее глаза немного привыкли к солнечному свету и яркому голубому небу. Сильное эмоциональное перенапряжение давало о себе знать. Ноги не слушались ее, все тело ныло. Она с трудом поднималась по склону холма, готовая вот-вот рухнуть на землю. И только одна мысль придавала ей силы. Она осталась жива. А смерть была так близко. Ее могли заманить в преисподнюю и уничтожить там. Все было бы именно так, она не сомневалась. Но ее отпустили. Почему? Может быть, потому что она спасла ребенка? Или они поверили ее обещанию хранить молчание? Лори не знала, что побудило этих монстров пощадить ее. Да, именно монстров. Те, которые обитают под этим кладбищем, заслуживают только этого имени. Кто же, кроме монстров, может поселиться среди мертвецов? И пусть они называют себя племенем тьмы. Никакие слова и никакие благородные поступки не скроют их истинной сущности. Ей удалось вырваться из лап самих демонов, которые тащили ее в бездну, в ад, и осталось только благодарить Бога за то, что она спаслась и может смотреть сейчас на небо, такое синее, такое бездонное.